Я кивнул и подумал, мы все такие, и у меня внутри не радуги сверкают, и не бабочки порхают, так уж получилось. Путь из леса оказался несложным. Партизаны леший, скорее, по привычке, рыскали глазами по сторонам, но ничего страшного, или, хотя бы, подозрительного нам не повстречалось, будто твари вежливо попросили убраться с дороги. К железке нас доставили бережно, минуя буреломы, овраги и прочие болота. Чужаки, не попрощавшись, растворились в чащобе. Сашка, задумчиво проводив их взглядом, сказал, «Шустрые ребята, как бы с ними проблем не вышло, пошли уж», — прервал его леший. Мы продрались сквозь бегущую по гребню увала, густо заросшую колючими кустами, полосу берез, и увидели село. Половина строений выгорела, то, что пощадил огонь, убило время. Домишки почернели, краска со стен облезла, оголив трухлявое дерево, крыши просели. Сады превратились в яблонево-вишнево-сливовые джунгли. На пепелищах буйствует одичавшая малина. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, здесь давно не живут. В смысле, не живут люди, а кое-кто в этих местах вполне уютно обосновался. Рядом с полуразрушенной церковкой торчит почти неповрежденная и, почему-то, ярко-зеленая колокольня, а на самой ее верхушке, словно несуразно большой флюгер, устроилось на отдых пернатое чудище. И где эшелон? Поинтересовался Сашка, переведя дух. «Не вижу, и не увидишь», — ответил партизан. «Нам на станцию нужно. В тот раз я свободно прошел, а сейчас вон какая дура на колоколенке расселась. Что делать-то будем?» «Пойдем», — сказал Зуб. «Авось, птичка не опасная. Даже если опасная, все одно, проскочим. Нам бы до поселка успеть, а под деревьями, наверное, не достанет». «Да», — неуверенно сказал партизан. «Пошли, парни, авось и проскочим. Когда идешь под горку, трава заплетает норовящие пуститься в бег ноги. Передвигаться таким манером нелегко, того и гляди кувырнешься, только и осторожничать времени нет, побыстрее бы укрыться». Половину склона мы одолели, уже поверили, что все закончится хорошо, тут птичка и вспорхнула с насеста. Может, заинтересовалась нами, а может, не замышляя ничего плохого, решила размять крылышки. У профессора сдали нервы, бросив рюкзак и автомат. Он смешно зарысил к кажущимся обманчиво близкими домам. «Куда?» – заорал партизан. «Стой, идиот! Ох, дурак! За ним, парни!» Леший ринулся к недалекой околице, мы понеслись следом. Сады рядом, скорее всего, мы бы успели. Но профессор, надолго его не хватило. Хрипло заглатывая воздух, он споткнулся раз, другой и третий. Мы с Савелием подцепили Архипа под руки. «Надо спешить, да не сильно разбежишься!» Профессор еле переставляет ноги. Они волочатся по земле, трава цепляется за ботинки, а птица, суматошно молотя крыльями, карабкается в зенит. Подымается она неуверенно, рывками, но вдруг, уцепившись за восходящий поток, взмывает и с высоты срывается в пике. «Ложись!» — сквозь сиплое дыхание орет партизан. Рюкзак полетел наземь, рядом с ним плюхнулся на спину сам лесник. Лишь ствол нацеленного в небо ружья виднеется над травой. «Отпустил я профессора!» Тот мешком осел на землю, дыхание хриплое, ноги к животу подтянуты, руки голову прикрыли, да разве за ладошками схоронишься? Ладно, другие, как хотят, а я не намерен изображать завтрак ворона переростка. Я опрокинулся на спину, плечи на рюкзаке, грудь ходуном, воздух застревает в зубах, а руки трясутся, прицелиться не получается. Жуткое создание, лоснящееся смоляным отблеском крылья, маленькая головка на тонкой и длинной шее. Мощные когтистые лапы вытянуты вперед, а огромный клюв раскрыт. Черное оперение присутствует на хвосте и на крыльях, а туловище почти голое. Тварь близко, растопырилась, а перья от напора воздуха затрепетали. Эта махина будто на меня рушится. Сейчас вонзятся когти, клюв размозжит голову. Выстрелило ружье, и, вслед за ним, как по команде, затрещали автоматы. Я надавил на спуск. Ох, елки зеленые. Приклад, словно молот, вбил плечо в рюкзак. Птичка вильнула. Может, ее ошарашили неожиданно громкие звуки, а, может, несколько пуль нашли цель. Не нравится? Получи еще. Глупая тварь, до нее пока не дошло, что она больше не охотник, она, дичь. Лапы вытянулись. Птица, картаво вскрикнув, нырнула к земле. Суматошно захлопали крылья. Взбаламученный воздух колыхнул траву, и накатила волна зловония. Тварь накрыла выбранную жертву, а взлететь не смогла. Тяжеловатой оказалась для подранка добыча. Шипя и каркая, птица плюхнулась на землю. Не помню, как я очутился рядом с бьющейся грудой перьев и кожи. Надо бы стрелять, да боязно зацепить извивающегося под тушей товарища. Я упал на земь. Теперь ствол автомата смотрит снизу вверх. Крыло бьет по земле где-то рядом. Меня обдает смрадным воздухом. Калаш, коротко прогрохотав, замолкает, магазин пуст. Но попал я хорошо, только перья полетели. Тех пуль, которыми я нашпиговал монстра, ему оказалось достаточно. Я присел на корточки рядом с издохшей птицей и поздравил чудище с неудачным выбором жертвы. Никаких шансов поднять грузное тело, тварь лишь сумела немного проволочь совку по земле, на том ее успехи и закончились. Может, птица не собиралась куда-то тащить механика, хотела лишь размозжить клювом голову, а потом, в более располагающей обстановке, насладиться мертвечинкой. Но и тут не срослось. У Савки хватило силы и реакции, чтобы сжать ручищами птичью шею. Он собрал все силы, пытаясь свернуть голову злобной птахе, лицо у него перекосилось и сделалось кирпичным. Механик напирал, скорее всего, не замечая, что противник давно издох. «Все, Савка, все, отпусти курицу, никуда она не убежит», — партизан, пытаясь успокоить, теребил друга за плечо. До Савелия начало доходить, что он в этой битве победил. Пальцы неохотно разжались, и механик выбрался из-под туши. Савелий оказался цел и почти невредим. Только куртка изрядно порвалась, и на обнаженной груди кровоточили глубокие царапины. «Плохо дело», — вяло подумал я. Судя по смраду, исходящему от трупа, падаль, привычная для птицы еда. В раны могла попасть любая дрянь. Лечить героя взялся леший. Пойло из фляжки щедро пролилось на порезы. Савка морщился. Иногда сквозь сжатые губы вырывалось шипение. Я протянул механику оброненный им автомат, как я ее. Савка налился гордостью, на кирпично-красной от перенапряжения физиономии зажглась улыбка. «Видели, лихо, ничего не скажешь», — похвалил друга леший. «Не дергайся, сильнее пощиплет, быстрее заживет. Верный способ, у кого хочешь спроси. На, глотни, это чтобы изнутри убить заразу. И для кишков полезно, и для мозгов, и от волнения первое средство». Нахлынула тяжелая усталость. Автомат показался неподъемным, руки бессильно повисли. Я молча смотрел на суету вокруг птицы. Подумалось, что она вовсе не такая огромная, как мне с перепуга вообразилось. Крылья, если мерить от кончика до кончика, шагов 10 будут, а туловище вряд ли больше 4, если не считать хвост и голову. Но секира зазубренного клюва – это нечто. Насладившись зрелищем поверженного монстра, я подошел к Архипу. Профессору сделалось нехорошо. Бледный, почти зеленый, он сидел на земле, лоб и щеки лоснились от пота, капелька повисла на кончике носа. «Эй, профессор», — съязвил партизан, — «и что думает о таких птичках наука? Изучай, пока есть время». «Да что-то не хочется, ребятки», — Архип махнул рукой. «Ну ее к черту, наизучался. Знаете, что-то я растерялся. Пока вы стреляли, я в травке прятался, лежал и будто парализовало. Вы уж простите, не бери в голову, успеешь, настреляешься», — неожиданно участливо сказал партизан. «Ты сейчас вот что, ты Савелием займись». «Ладно», — ободрала его птичка, — «как бы плохого не вышло. Про лекарство не соврал, у тебя, точно, есть? А это», — Архип махнул рукой в сторону брошенного им рюкзака, — «все честно, и стрептоцит, и антибиотики, и шприцы. Где пациент? Спокойнее, когда над головой шуршат ветви, а вокруг виднеются дома, хотя эти дома лишь жалкие развалюхи, а деревья уродливые, раскоряченные, непомерно большие яблони. Пусть так, зато горизонт не видно. Чувствовать себя выставленным на всеобщее обозрение не по мне». Ровное полотно дороги распалось на отдельные глыбы, между которыми выросла густая трава. Асфальт весело крошится под ногами. Проулки захватила буйная растительность. Те дома, что пожалел огонь, давно превратились в груды бревен и кирпича. На корявых ветвях зеленеют мелкие, незрелые, даже на вид невкусные, плоды. Изредка попадаются привычные глазу тополя да березки. Однажды из-под обломков рухнувшего дома выметнулась стайка крошечных голотелых крыс. Нам не встретилось ни одного уцелевшего строения, лишь оплетенная вьющейся травой колокольня гордо высится среди развалин, оставшихся от местной церквушки. Она усыпана огромными красно-розовыми цветами, вокруг которых вьются тысячи насекомых. Тягучий аромат бьет в голову не хуже давешнего вина. Лешему захотелось проверить, нет ли на колокольне птичьего гнезда. Если уничтожить мерзкий выводок, мир станет хоть немного, да лучше. «Брось», — одернул его партизан. Не время ерундой заниматься. Если там кто остался, теперь без тебя подохнет. Кормить гаденышей больше некому. По плотине, мимо зловонной илистой лужи, когда-то бывшей деревенским прудом, мы вышли к насыпи, и вскоре железка привела нас к цели. На окраине села мы увидели станцию, там, у перрона, на одном из путей и оборвался маршрут покинутого людьми поезда. Локомотив почернел от копоти. Вагоны местами остались серыми и красными, а местами покрылись бурыми пятнами ржавчины. Часть платформ, на которых перевозили технику, сейчас пуста. Возле них на перроне грудой свалены ящики, замерли непонятные, слегка похожие на тракторы, механизмы. Они, как новые, даже темно-зеленая краска не облупилась. Другие платформы разгрузить не успели, некоторые прикрывают выцветший, колышущийся на свежем ветерке, брезент. Здесь кончается железная дорога, на север тянется лишь разбитое шоссе. Поезд дальше не идет, тупик. Махорочный дым перешиб дух затхлости. Сопревшее белье, расползшиеся, съеденные плесенью матрасы, битое стекло, пластиковая посуда, слой пыли в палец толщиной и лужи на полу. Видно, что когда-то здесь жили люди, потом они куда-то подевались, сейчас в вагоне хозяйничают мокрицы, пауки и всякая разная мелкая ползающая дрянь. Облюбовав уголок по суше, мы привели его в относительный порядок, смахнули пыль, и теперь она, щекоча нос, танцует в воздухе. Я улегся на обтянутую чем-то похожим на коричневую кожу лежанку. Таких лежанок в вагоне много, расположены они в два яруса, и называются полками. Между ними небольшие столики. Утомленное тело с готовностью расслабилось, и в голове завертелись приятные мысли. А думается об одном. Как возвращаюсь я в поселок, а меня встречают друзья. Ольга радуется, Катя тоже радуется. Нехорошие люди арестованы и ждут суда, справедливого, но, непременно, строгого. А у меня снова все в елочку, не было ничего плохого, а что было, быльем поросло. Мечтаю, значит, я, а одним глазом поглядываю, как леший достает заветную фляжку, раскладывает на столике холодное мясо и жареных на углях мелких птичек, дар лесных друзей. Перед тем, как устроиться на отдых, мы осмотрели эшелон, подивились на механизмы и приспособления, стоящие на перроне, на вагон, полный диковинных приборов, назначение которых я не смог даже вообразить. Наверное, в поселке разберутся, как использовать эту груду недвижного железа, только сначала надо придумать, как его туда доставить. Но сейчас не время ломать над этим голову, потому что не так уж это и важно. Мы шли за оружием, так вот, его здесь навалом. Мы взламывали ломиками замки на шкафах и ящиках, а потом любовались обретенным богатством. Многие вещи я видел впервые, и не знал, для чего они и как ими пользоваться. Я даже не знал, как они называются. Мне объяснили, что такое противогазы, костюмы химзащиты и подствольные гранатометы. Всем нам пришелся по душе штабель деревянных ящиков, по два зеленых жестяных короба с патронами в каждом. «Живем, парни», — зарадовался леший. 42 калаша. Одни, как новые, на других, рыжие пятна из трупья высохшей смазки. Черная гниль сожрала ремни, но пластиковые цевья и приклады, металлические части оружия с виду целы. Один из автоматов Сашка разобрал и, тщательно почистив, вновь собрал. Мы вышли на перрон, грохот выстрелов заставил взметнуться с окрестных деревьев птичью стаю. Мы нашли два ручных пулемета и пару винтовок с оптическими, так их назвал Сашка, прицелами. Партизан схватил одну из них. «Как хотите, ребята, но это мое. А еще пистолеты, гранаты для подствольников и обычные, дозиметры, плащ, палатки, обувь, зимнее обмундирование, лекарства, сухой паек и тушенка. Все хорошо упаковано, жестяные банки лоснятся от смазки, тюки с одеждой завернуты в прозрачную пленку и почти не попорчены грызунами. Мы осмотрели не все, но главное увидели, то, зачем шли, здесь имеется, и даже в избытке. И вот мы собрались в жилом вагоне с полками-лежанками и обсуждаем, что же делать с обрушившимся на нас богатством. Здесь все, кроме Савки. Тот обнаружил инструменты и прочие интересные железки. Зачем ему остальное? И ладно, чем меньше нас, тем больше нам достанется, а потому не стоит тормозить. Голова слегка кружится, то ли от глотка из фляжки лешего, то ли от усталости. Радостно, теперь уж заживем, а вместе с тем и пусто. Эта пустота звенит в ушах, а на ее фоне крутятся особенно четкие мысли. Теперь не придется считать каждый патрон, а сколько здесь металла. Мысли пробегают по кругу, и опять, теперь заживем. По длинному коридору прогремели ботинки. Это Савка вернулся с добычей. «Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что ты раскопал», — радостно потер ладони партизан. Механик раскопал много чего, вывалив на стол кучку разноцветных, обернутых блестящей прозрачной слюдой, коробочек, пакетиков, банок. Он гордо подбоченился. Поодаль от пестрого великолепия Савка поставил бутылку с выцветшей этикеткой. Выглядело это красиво и ярко, завораживающе выглядело. Цветные рисунки, незнакомые буквы. «Привет вам, ребята, от старого мира, того самого, который вы так успешно про ГМ упразднили. Я и не мечтал, что когда-нибудь попробую шоколад, я про него даже не слышал. И, надо же, лакомство я запивал настоящим чаем». Хлебал и удивлялся, что в нем особенного. Хороший травяной отвар уж точно, не хуже жидкости, которая остается в кружке после того, как туда обмакнешь бумажный пакетик. Хотя, шоколадка и это совсем неплохо. Только шоколад без чая еще лучше. Непонятно, почему он партизану не понравился. Твердый стал, и на вкус как-то не так, а по мне, очень даже так. Обязательно прихвачу для Катюшки. Не все надписи на коробках я понял, даже не все буквы. Я прочитал те, которые разобрал, сначала на красно-коричневой баночке с горьким напитком кофе, а потом взял бутылку. Я рукавом обтер пыльные разводы грязи, приклеенная к стеклу бумажка отвалилась, внутри булькнула прозрачная, как слеза, жидкость. Про это я сразу понял. Чего там понимать, наливай, да пей. Ребята, это богатство. Наконец заулыбался и Сашка. Много здесь такого добра, во. Савелий чиркнул рукой по горлу. Архип медленно, словно испытывал от этого действия физическое наслаждение, сорвал прозрачную обертку с пачки, в которой оказались скрученные из белой бумаги сигареты. «Знаете», — сказал он, — «мы самые богатые люди в мире. Я даже не представляю, сколько это стоит. Поверь, всех денег поселка не хватит», — хмыкнул Сашка. «Хватит», — возразил партизан. «А не хватит, Терентьев нарисует. Что по этому поводу скажет наука? Можно употреблять? Сомневаешься? Проверь, дозиметр у тебя. Но, уверяю, хуже нам вряд ли будет». Архип важно, словно соблюдая ритуал, раскурил сигарету, и в пропахшем пылью, махоркой и плесенью в вагоне появился новый, непривычный и тонкий запах. «Ну, коли так», — партизан свинтил пробку с бутылки. В кружку полилась тоненькая струйка. «Пей, Олег, ты отродясь такого не пил. Водка. До катастрофы кто-то считал, будто ей можно спастись от радиации. Брехня, конечно. А может и не брехня, кто знает. Ты не задерживай, нечего смаковать. Не коньяк, там и коньяк есть», — сказал Савелий. «Да ты что?» — вскинулся Архип. «А почему не принес?» «Дык, водка вкуснее». «А, тогда ладно». Кружка пробежала по рукам. Мы выпили за успех, покурили и снова выпили. Что сказать, быть может, хороший самогонный лучше, но то хороший, а в поселке случалось пробовать разную дрянь. Вот сигареты на вкус отличаются от привычного для меня горлодера. По сравнению с моим горлодером они, можно сказать, и вовсе безвкусные. А все же интересно, что здесь произошло. Куда делись люди?» — сказал задумчиво Архип. «Даже оружие не взяли. Давно это было, теперь уж и не узнать. Да нам и без разницы», — ответил Сашка. «Главное, вещички оставили». «Тут дело такое», — начал партизан. «В прошлый раз заглянул я, значит, в купе проводника, а там два покойничка, костяки целехоньки, а мясо давно сгнило. Скелеты в остатках военной формы. Подметки, там, пуговки, да кокарды, остальное плесень сожрала. Непростые солдатики были, офицеры, если судить по звездочкам. А руки-то у них проволокой скручены, и дырочки во лбу. Расстреляли их, значит, бабах, и весь разговор. Прикопал я их на улице. Может, были хорошими людьми, так мне для хороших могилку вырыть нетрудно. К чему я? В том купе я видел компьютер, должно же в нем быть что-то интересное. Как думаешь, Архип, сумеем разобраться?» Архип загорелся не на шутку. Его сюда отправили, чтобы разузнал, что случилось 20 лет назад. Но, кроме содержимого водочной бутылки до сигаретной пачки, профессор ничего исследовать не успел. Зато теперь в ученом проснулась жажда великих открытий. «Конечно, мы осмотрели это самое купе». Партизан дернул за ручку, дверь, заскрипев, отъехала в сторону, и я увидел небольшую комнатушку с лежанкой и шкафом. На полу расплющенная бутылка из прозрачного пластика, рядом скомканная, в пятнах, клеенка и оставленные партизаном в прошлый заход следы грязных сапог. На столике два покрывшихся чем-то бурым и давно засохшим стакана в металлических подставках, стены задрапированы старой, изодранной в клочья паутиной, и на всем лежит многолетний слой пыли. Мы нерешительно встали на пороге, а Сашка, отстранив партизана, вошел внутрь. Да, стреляли из пистолета, сделал он вывод, когда смахнул паутину. На сером пластике стены виднелись следы от пуль. Открыв шкаф, Сашка вытащил оттуда непонятную штуковину, серую коробку, похожую на сплющенный чемоданчик. Едва слышно щелкнуло, чемоданчик раскрылся, будто книга, только странная книга, без листов. На одной стороне черное непрозрачное стекло, на второй множество кнопок с буковками. Сашка протянул устройство мне, и я вспомнил, что это и есть компьютер. Еще припомнилось, что такие небольшие компьютеры назывались как-то по-другому. Показалось, где-то я похожую штуковину видел. Наверное, знание о том, что это такое, выплыло из детских воспоминаний о тех временах, когда люди еще берегли подобные вещи, в надежде, что они снова понадобятся. В поселке еще остался старый бесполезный хлам, его стаскали на чердак больницы. Пусть лежит, каши не просит. Может, когда-нибудь на что-нибудь изгодится. А может, я видел что-то похожее в книге на картинке, или в клубе, в те времена, когда еще работал проектор, и раз в неделю, по вечерам, собирались люди, чтобы под тарахтение дизель-генератора посмотреть диск с уже не раз виденным фильмом. На белой простыне двигались картинки, я таращил глаза. Ужасно хотелось залезть в непонятный, хоть плоский, зато красивый, мир, в котором существовало бесчисленное множество странных вещей. Теперь у меня в руках оказалась штуковина, выпавшая прямиком оттуда. «Как думаете, ноутбук работает?» – поинтересовался Архип, и я вспомнил, что так и назывались переносные компьютеры. «Это я у тебя хотел спросить», – сказал Леший. «Ты профессор, ты должен знать. К нему это, надо блок питания соединить. Там нет блока питания», – Архип вопрошающе посмотрел на Сашку. «Вроде, не видно. Знаете, я бы на вашем месте не сильно рассчитывал. Там, наверное, как их». Сашка наморщил лоб, пытаясь вспомнить что-то важное, да вот беда, за ненадобностью давно забытое, конденсаторы высохли. «Возьмем в поселок, пусть Павлик разбирается, он в этом деле больше нас, вместе взятых, понимает». И Сашка вновь открыл шкаф, потому что там осталось много вещей не менее интересных, чем неработающий ноутбук. Яркие пакеты, в которых когда-то хранилась еда, сигареты, кобура с пистолетом, пустая водочная бутылка, дырявый и почти неповрежденный плесенью берет с приделанным к нему значком кокардой. Под лежанку завалилась туго набитая сумка из коричневой кожи. Мы вернулись в обжитый закуток. Савку не заинтересовали дела прошлых лет, здесь и сейчас куда важнее, чем там и тогда, и он добровольно вызвался принести коньяк и водку, а мы принялись изучать содержимое офицерской сумки. Сначала Сашка все разложил на столе, потом каждую вещь осмотрел, зачем-то даже обнюхал. Вернулся Савелий и, махнув 100 грамм, вновь ушел исследовать сокровища, которые прятали в себе грузовые вагоны. «Смотри, партизан, карты», — Сашка положил на столик прозрачный пакет. В нем большие листы бумаги. На листах непонятные значки, циферки, пометки, линии, сделанные разноцветными карандашами. «Эти карты мало похожи на рисунки, с которыми лесники ходят в лес. Ты сильно не увлекайся, взгляни и спрячь, в поселке изучим». Потом мы рассматривали фотоснимки. Молодой офицер улыбается, застыв в немного напряженной позе, а на заднем плане видна диковинная машина. Тот же человек обнимает за талию симпатичную женщину, рядом двое мальчишек-близнецов, смотрит весело, на щеках ямочки. На следующей карточке лицо у офицера серьезное и торжественное, на груди сверкает награда. Невысокий, лысеющий мужчина жмет ему руку. «Смотри-ка, парень-то героический. Знал бы, пальнул над могилкой», — сказал партизан. «Пальни, если хочется. Кто тебе мешает?» «Ага, снова карты», — Сашка бросил на стол колоду. «В поселке уважают подкидного, дуются и в очко, и в буру. Через это у многих случаются неприятности. Поселковые умельцы делают карты из склеенной в несколько слоев бумаги, а эти совсем другие, будто из тонкой пластмассы. Журнал с интересными картинками. Что можно рассказать про эти картинки? Посмотришь на такие дела и обзавидуешься, а все без пользы. Однако, ценная находка. Даже Архип, перевертывая покоробленные от влаги страницы, загадочно улыбался. «Ладно, это дело надо изучать в более располагающей обстановке. Не забыть бы спросить ученого, там, в ихнем прошлом, жизнь действительно была такой интересной и красочной, тогда чего же им не хватало-то для счастья? Пустили тот мир в распыл, и что, стало веселее? Несколько монет, давно переставшая писать ручка, карандаш, пара сверкающих кругляшей, их называют компакт-дисками, и они как-то вставляются в компьютер, нитка с иголкой, телефонный бумажник с деньгами, книга, листы которой выпадают из переплета, на обложке рыжая и почти не одетая девица вдвоем со здоровенным парнем, стреляют из непонятного, выплевывающего молнии, оружия. Вокруг них лес и стаи мерзких тварей. Книжка называется «Мир смерти». Будто про нашу жизнь, только нам даже в голову не придет бегать по лесу без одежки, комары закусают. Остался блокнот. Сашка осторожно, стараясь не повредить хрупкие, волнистые, видимо, когда-то отсыревшие, а потом высохшие листочки, переворачивал страницы, но посеревшая от грибка бумага ломалась в руках, от нее шел неприятный запах. Почти ничего прочесть не удалось, а те записи, что можно было кое-как разобрать, оказались не слишком понятны. Сашка, близоруко прищурившись, вглядывался в потускневшие и расплывшиеся строчки, на его пальцах оставалась бумажная труха, и он то и дело брезгливо вытирал руки о штаны. Ничего интересного. Телефоны, заметки на память, что-то типа дневника, ерунда всякая, бубнил он. Кстати, его звали Самов, так написано на первом листке. Капитан Самов В.А. Ага, вот, слушайте, почти целая фраза. Кондрашкин надежный мужик, а его солдатам я не доверяю. Как стройбат ни назови, стройбатом он и останется. Сашка замолчал. Он, прищурившись, шевелил губами, но, похоже, написанное не складывалось в удобоваримый текст. Все расплылось, сказал он, на пределе. И, на другой страничке, они психуют, а вот еще три строчки, выйдет из-под контроля. Коля пока держит ситуацию, когда вокруг бардак, после того, что мы видели, их даже расстрелом не испугать. Сашка осторожно перевернул еще несколько ломких страничек, тут еще есть. Москвы до Рязани ползли две недели, железные дороги перегружены, тепловозы на вес золота, зато убедился, что мои парни дадут фору любому десантнику. Хорошо, что не поубивали друг друга. Хотели конфисковать эшелон, им, видите ли, нужнее. Им нужен, и всем нужен, а мне нужно выполнять приказ. Тогда остается хоть какой-то смысл. Кравец и Потапов дезертировали. Иващенко застрелился. Пуля в рот, легкий выбор. И, парой страниц дальше, не задумываться, почему, сверхсекретное оборудование. Не могу зайти даже я, только Петров. Даже звания не знаю, просто Петров. Надеюсь, Петров знает, что делать моя команда, и команда Кондрашкина, натасканная на работы в местах поражения ядерным оружием. Спецтехника, о какой я раньше и не слышал. Сашка осторожно листал блокнот и зачитывал фрагменты того, что сумел разобрать. Городок, куда и железная дорога не проложена, академика Аванесова, его сотрудников, его записи и оборудование. Все разрушено, местность заражена, приходится искать обходные пути. Если бы не серые облака, затянувшие небо, можно было бы подумать, встречались места, где живут, будто ничего и не случилось. Или удар был, как говорит Кондрашкин, ограниченный, или хорошо сработало ПВО. Кто знает, тот молчит, мол, не вашего ума дело. Ваше дело исполнять приказы, так мы и исполняем. Надо попасть в Серов любой ценой, значит, попадем. Достать Аванесова хоть из-под земли, достану. Держись, Аванесов. Даже если ты помер, на том свете разыщу. Что мне еще остается? Приехали. Разгружаемся. Дальше ногами, нет связи с внешним миром, хотя ближняя связь еще работает. Значит, Аванесов успел повесить купол. Молодец. Но ему бы раньше. Если бы накрыли куполом страну, нам бы не. Мы же не единственные, кто послан за Аванесовым. Вдруг, его уже эвакуировали? Может, успели. Сейчас сюда из внешнего мира никто живой не проникнет. Если я правильно понял слова Петрова, здесь даже время другое, измененное, течет под каким-то углом. Значит, без специальной защиты, которая занимает целый вагон, сюда не попасть, и отсюда тоже не выйти. Петров разоткровенничался, да только я мало что понял, ясно, что рядовые Васильков и Паршин, мародерство, изнасилование, расстрел перед строем. Кондрашкин зачитал приговор, я впервые стрелял в безоружных людей, все же сюда хорошо прилетело. Кондрашкин говорит, что местами фонит похлеще, чем тогда в Чернобыле. На севере, где Серов, что-то странное. Выпал снег, как в раю. Белый лес, село не разрушено. Кондрашкин сказал, что его люди не желают отсюда уходить. Предупредил, чтобы я остерегался, его солдаты психуют. Хреновый он офицер. Но, в самом деле, идти в город, от которого, быть может, ничего не осталось, не хочется. Чего ради, даже я не знаю, зачем, но Петров сказал, что в этом, стреляли в спину, не попали. Мои, или кондрашкинские, объяснил Иванихину, если со мной что-то случится, они должны сами взять, что сочтут нужным, и идти на север. Объяснил задачу, и что от этого зависит, и пусть берегут Петрова, не дай бог, конечно. Группа Сафронова ушла на запад, туда, где в лесах расположилась военная биолаборатория. Сходит, возьмут записи, выведут персонал. Ничего сложного, через неделю, максимум, две, они вернутся, а мы, тем временем разгрузимся и приготовимся к броску в Серов. На эшелон напали вооруженные люди. Их было много, но что нам эти бандиты? С нашей стороны погибло двое. Кондрашкинские олухи. Задерживаться больше нельзя, но Сафронов еще не вернулся. Связи с ним нет второй день. Ребята не хотят уходить. Говорят, вокруг рыщут банды, местных не оставят в покое. Нас хорошо встретили, они думают, мы их защитим. Они не знают, насколько важно, думаю, им просто не хочется. Придется оставить. Больше не удалось прочесть ни строчки. Буквы расплылись по съеденной грибком и влагой бумаге. А через пару листов записи вовсе оборвалась, до самого конца, пустые страницы. Мы так и не узнали, как закончилась война капитана Самова. Напрасно командир полагался на своих бойцов, не уберегли от пули. Может, сами в расход и пустили. Давно это было, быльем поросло, и не имеет никакого значения, а все равно, грустно. Что это за купол такой? Поинтересовался Сашка. Слышали что-нибудь? Нет, не припоминаю, задумчиво сказал профессор. Тогда много нового вооружения появилось, что-то показывали на парадах, а про что-то гражданским знать не полагалось. Готовились к большой войне, а мы не верили. Да, Сашка плеснула из бутылки в стакан и залпом выпил, закусив маленьким кусочком шоколада. Интересный поворот. Значит, мы под каким-то куполом, накрылись колпаком, снаружи к нам никто попасть не может, и нам отсюда не выбраться. Выходит, могли там остаться люди, а мы не знаем об этом. Вдруг, и жизнь там давно наладилась, все возможно, пробормотал Архип. Что-то я растерялся, подумать надо, включить бы ноутбук. Ладно, Петрович, не бери в голову, остудил профессора Сашка. После будем загадки разгадывать, а сейчас лучше выпей. Петр, где ты их схоронил-то? Кому любопытно, пойдемте. Партизан захромал к выходу. В 10 шагах от железной дороги, с другой стороны от перрона, под большой ветвистой березой лесник, как одеялом, прикрыл слоем дерна, кучку старых костей. На белой коре дерева Сашка нацарапал карандашом две строчки. Капитан Самов В.А. Офицер Николай Кондрашкин. Надпись получилась неровная. «Как думаете?» – спросил Сашка, пририсовав кривую, с лучами разной длины, звездочку, может, что-то еще написать. «Зачем?» – ответил Архип. «И для кого?» «Ты все про них понял, а им без разницы. Если будет время, ножом вырежу, чтобы надолго. Ну, светлая память», – Сашка глотнула из горлышка бутылки, с которой никак не мог расстаться, и, покачнувшись, отошел от могилки. «И салют им прощальный. Или не надо? Отчего же? Стрельни, если тебе от этого полегчает. Патронов теперь навалом», усмехнулся Леший. «Да как-то не знаю, я не военный», застеснялся Сашка. «А им и это без разницы», сказал Архип. «Хотелось всего и побольше, а получалось взять лишь необходимое. Потом из кучи необходимого пришлось выбирать самое необходимое». Сборы закончились перепалкой между Архипом и Сашкой. Профессору требовались ноутбук, записи офицеров, топографические карты. Он предлагал задержаться еще на денек, осмотреть каждый вагон, вдруг в торопях пропустили что-то важное. Ученый не представлял, как теперь будет жить без сигарет, коньяка, шоколада и кофе, и не понимал, к чему такая спешка. Зуб приказал собрать лишь оружие, лекарства и патроны, сколько унесем, а шоколадок в другой раз наедимся. Архип разобиделся, но спорить не рискнул. Тут механик, не принимавший участия в общей кутерьме, а занимающийся осмотром сгруженной на перрон техники, нас и обрадовал. Брызгая слюной и запинаясь, Савка доложил, что один из автомобилей можно попробовать завести. Резиновые прокладки и какие-то сальники, вроде бы, в хорошем состоянии. Значит, если не накрылся аккумулятор, если найдем солярку и масло. Зуб отнесся к этой идее скептически, но Леший ему объяснил, что полдня нам все равно заниматься нечем. Можно, конечно, и водку жрать, но почему бы тем, кому интересно, не повозиться с техникой, вдруг из этой затеи получится что-нибудь дельное. Я в этом совсем не разбираюсь, но механизм, на который пал выбор Савелия, мне приглянулся. Угловатый, мощный и агрессивный, как дикая тварь, бронеавтомобиль ждал своего часа среди выгруженных на перрон ящиков. Сразу видно, грязь и лужи этому монстру не преграда. Пожалуй, и по затопленной железке он проедет, если, конечно, не слишком глубоко. Шли годы, автомобиль засыпали снега, поливали дожди, шлифовали ветра, пачкали вороны, устроившие гнезда на растущих неподалеку тополях. Он терпеливо сносил эти муки, дожидаясь, когда вернутся люди. Темно-зеленый, корпус выцвел и потускнел, его запятнали, кляксы птичьего помета и грязные потеки, в щели набилась пыль. Автомобиль дождался, мы пришли. «Вишь ты, я даже не слыхал про такие», — сказал Леший. «Были», — ответил партизан. «То ли рысь назывались, то ли тигр, не помню». Савелий ласково хлопнул по дверце ладонью. Раздался глухой металлический звук. «Блоня», — заявил механик, — «автомат не плашебет. А ежели, скажем, пулемет», — заинтересовался Леший. «А это смотря какой, если такой», — и партизан показал на оружие, установленное на крыше машины, «то, пожалуй, и прошибет». Военные подготовились основательно, везли все, что могло бы им пригодиться в разрушенном городе. Савелий знал, где искать инструменты и запчасти, не раз обшарил вагоны. Мы вскрыли ящик, на котором чернела сделанная краской надпись «ЗИП 1 тонна Р». Механик стал перебирать завернутые в промасленную бумагу непонятные резиновые штучки. Бережно развернет, осмотрит, положит на место, а рука уже тянется к другой интересной детальке. Савка тихо радовался, и это длилось бы бесконечно, если б ему не напомнили, что нас ждут дела поважнее. Нашлись бочки с соляркой, отыскались электролиты масла, в одном из вагонов обнаружился дизель-генератор. До темна ковырялись ребята во внутренностях броневика, а мне, как неспособному к работе с железом, поручили самое важное. Отскоблить до блеска стекла, проверить корпус и днище, я так думаю, дырок нет, и ладно, чего там еще проверять. Потом я привел в порядок установленный на крыше пулемет. Но всем этим я занимался между делом. Основная работа была мне знакома и привычна – охранять, следить за небом и за разросшимися неподалеку садами. Я же говорю, что в технике механики не разбираюсь. И никто, кроме Савелия, в железках не силен, а тот, хоть и понимает, да объяснить не может, слова получаются корявые, пополам со слюной, зато руки машут, как крылья той птицы, что мы с утра пристрелили. Эти объяснения лишь всех запутывали. Тогда нам помогал Леший, он переводил на доступный людям язык. Скажет, например, что эту фигню нужно подкрутить той хренью, и всем становится понятно, все делаются довольными, а, главное, работа спорится. Дело шло к ночи, когда аккумулятор зарядился. Савелий решил, все, что нужно, сделано. Он уселся на место водителя. Мотор завелся, автомобиль выплюнул зловонный белый выхлоп и страшно заскрежетал. Еще полчаса работы, и новая попытка. Теперь мотор урчал, как довольный, обожравшийся кот. Савелий минут 15 изучал педали, кнопки, рычаги. Он разобрался, броневик медленно, с трудом прокладывая путь меж выгруженными на перрон механизмами, прокатился вдоль состава. «Можно ехать», — сказал, высунувшись из окна, сияющий механик, «только потихоньку, затормоза боюсь». «А что, может, сейчас и рванем», — обрадовался Леший. «Пара часов, и мы дома. Давайте грузиться, а там посмотрим», — остудил его пыл Сашка. В машине уместилось гораздо меньше того, что нужно было бы забрать, но значительно больше, чем мы могли бы унести на себе. Хотелось быстрее оказаться в поселке, но командир, сейчас всем распоряжался Зуб, рассудил, что на ночь глядя никто никуда не поедет. Во-первых, нужен отдых, потому что все измотаны. Во-вторых, неизвестно, как поведет себя машина в дороге. И вообще уже темнеет, ничего хорошего не выйдет, если мы застрянем ночью в лесу. Сейчас все идут отдыхать, а завтра, с первым светом, в путь.